Часть 13. Тора. 6 декабря 1941 года, 6 часов утра. 275 морских миль, 450 километров, к северу от острова Оаху. Авианосец Акаги, флагман ударного авианосного соединения. Вице-адмирал Тюити Нагума. Раннее утро. Солнце только что оторвалось от горизонта и сразу скрылось в мощной кучевой облачности, почти непрерывно висящей в этом месте Тихого океана, где теплые экваториальные течения сталкиваются с холодными северными водами. Стоя на мостике флагманского авианосца, адмирал смотрел на суету, что творилось на палубе. Техники и вооруженцы мельтешили вокруг выстроенных рядами самолетов, снаряжали пулеметы патронными лентами, заливали в баки горючее, подвешивали под фюзеляжи бомбы и торпеды. «Быстрее, быстрее, еще быстрее! Торопливое время не ждет, и чтобы успеть за ним, надо все делать так, как положено в японской армии и на флоте. То есть бегом. Там на Гавайях еще ничего не знают, но час назад на кораблях соединения Кидо-Бутай был зачитан приказ императора начать войну с длинноносыми западными варварами, выдвинувшими империи Ямато совершенно неприличный ультиматум. Принять наглые требования длинноносых варваров и покорно склонить перед ними свою голову – это значит не только утратить все завоевания последних 30 лет, но и потерять лицо, что невозможно для потомков богини Аматерасу. На Гавайях еще ни о чем не ведали, но японский флот уже находился в состоянии войны. Японские летчики – большинству из которых не исполнилось и 20 лет, готовились заставить американцев смыть оскорбление кровью, а в случае необходимости отдать свои жизни за божественного Тенно. Ведь смерть самурая легче перышка, а долг тяжелее горы. В то же время адмирал помнил главное наставление своего командующего, адмирала Ямамото, которое тот дал перед выступлением в боевой поход. Заключалось оно в следующем. Если при первом налете удастся достичь эффекта внезапности, следует бить по Гавайям до полного исчерпания авиационного боезапаса. Второго шанса нанести противнику невосполнимый ущерб уже не будет. Потом на первый план выступит несоизмеримость весовых категорий противников. Япония, в силу малочисленности своей армии, даже при полном успехе не может и мечтать о том, чтобы оккупировать Соединенные Штаты, в то время как наглые янки, объявив мобилизацию, запросто могут создать армию, численность которой будет сопоставима со всем населением японских островов. Флот – это единственное, чем воины страны Ямато могут нанести врагу тяжелые потери. Один точно нацеленный, внезапный и сокрушительный удар, и Япония на некоторое время становится доминирующей военной силой на Тихом океане. Правда, сразу после начала войны великолепная американская экономика начнет переходить на военные рельсы и некоторое время спустя многократно перекроет первоначальные потери, а всеобщая мобилизация даст американской армии и флоту миллионные контингенты солдат и матросов. Как сказал адмирал Ямамото, если поступит приказ вступить в бой, я буду неудержимо двигаться вперед в течение половины или целого года, но я абсолютно не ручаюсь за второй или третий год. Но у Японии уже был опыт борьбы с огромной континентальной державой, из которой она вышла победителем, вероломно напав в 1904 году на огромную Российскую империю. Страна Ямато вышла из той войны победительницей, и успех 35-летней давности кружил сейчас горячие головы, замахивающиеся на сильнейшую державу западного мира. А вдруг пронесет и на этот раз? Ведь русский император бросил карты не потому, что его армия понесла тяжелейшее поражение. Резервы у русских еще были. При дальнейшем продолжении войны на суше знаменитый русский паровой каток раздавил бы японскую армию в тонкий блин. Император Николай не стал воевать дальше, поскольку отдаленный остров Сахалин и безлюдные сопки Маньчжурии просто не являлись для него предметом первой необходимости, ради которого стоило бы продолжить лить кровь русских солдат. Так же и сейчас. Для чего янки нужны огромные просторы Тихого океана, отдаленные острова и джунгли Индокитая, которые находятся от них, считай, что на другой стороне земного шара. Требуется только несколько решающих побед, что нанесут противнику неприемлемый ущерб. И американский президент сам запросит пощады у божественного Тенна, предложив почетный мир, гарантирующий существование великой восточноазиатской сферы взаимного процветания. Историческая справка. Великая восточноазиатская сфера сопроцветания Дайто А. Кёэйкэн. Паназиатский проект, созданный и продвигавшийся правительством и вооруженными силами Японской империи в период правления императора Хирохита. Проект основывался на желании создать в Восточной Евразии блок азиатских народов, возглавляемый Японией и свободный от западных держав. Как утверждала официальная пропаганда, целью Японии являлось сопроцветание и мир в Восточной Азии в свободе от западного колониализма. Пока адмирал Нагума размышлял, стоя на мостике, ударное авианосное соединение, выстроившись уступом, развернулось против ветра и развило полную скорость, а на палубе Акаги взревели авиационные двигатели. 15 высотных бомбардировщиков, 12 торпедоносцев и 9 истребителей «Зеро» готовились сорваться в небо, чтобы передать Янке огненный привет. Впрочем, на других авианосцах наблюдалось то же самое. Конечно, все еще можно отменить, но это исключено по идейным мотивам. Если оскорбление нанесено, то смыть его можно только кровью. Японские летчики и моряки с энтузиазмом восприняли возможность скрестить свое оружие с заокеанскими гайдзинами, ибо только битва с сильнейшим противником приносит самураю настоящую славу. К этому дню пилоты, штурманы и стрелки готовились самым тщательным образом. На неприметном японском островке, бухта которого своими очертаниями повторяла очертания жемчужной бухты Перл-Харбор на острове Оаху, целых полгода шли упорные учения палубной авиации по количеству самолета-вылетов, мало чем уступающие небольшой войне. Были и потери, куда же без них. Самолеты гробились из-за отказов техники, насилуемой как во время настоящих боевых действий, ошибок пилотов, а также из-за того, что каждый десятый патрон, заряженный в пулеметы и пушки, был боевым. Вроде бы немного. Но и при такой скудости японские асы умудрялись по-настоящему сбивать друг друга в учебных воздушных боях. По некоторым данным, отсев в ходе подготовки составил до половины первоначального состава. Но сейчас это были лучшие из лучших, готовые на равных драться с западными демонами. Вот палубный дежурный взмахнул своим флагом, и бомбардировщик Накаима Б-5М тип 97, пилотируемый командиром авиагруппы капитаном первого ранга Митсуо Футидой, сорвался со своего места и, пробежав по палубе, взмыл в небо. Сразу за ним последовала следующая машина, а за ней еще и еще. Если посмотреть по сторонам, то было видно, что из других авианосцев также взлетают самолеты. Подобно разъяренным осам, они собираются в жужжащий рой. Вот и последний истребитель «Ноль» ушел в небо, после чего, собравшись в боевой порядок, воздушная армада взяла курс на юг. Теперь, когда вся подготовка завершена, и самолеты первой ударной волны вылетели, оставшимся на авианосцах палубным командам пришло время извлекать из ангаров и готовить к полету самолеты второй ударной волны. В то же время их адмиралу Тюити Нагума, который мысленно был там в небе вместе со своими летчиками, теперь следовало терпеливо ждать момента, когда эфир разорвет воинственный клич «Тора, Тора, Тора», возвещающий, что атака главной американской базы на Тихом океане началась. А до этого момента самолеты идут на цель в полном радиомолчании. Это как раз тот случай, когда отсутствие новостей и есть самая лучшая новость. Преждевременный выход в эфир к капитану первого ранга Футиди разрешался только в том случае, если самолеты первой ударной волны будут обнаружены и атакованы еще до подлета к цели. 6 декабря 1941 года, 7 часов 50 минут. Остров Оаху, бухта Пёрл-Харбор. Главная база Тихоокеанского военно-морского флота США. Все произошло внезапно. Стояло тихое субботнее утро. Не воскресенье, конечно, но тоже расслабуха. И никто не подозревал, что этой тишине остается жить всего несколько минут. В благодушном настроении находился и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Хасбанд Киммель, заранее отдав приказ, чтобы его не беспокоили до 8 утра, когда на кораблях должен был состояться ритуал поднятия флага. Он спокойно пил свой кофе с булочкой, даже не подозревая, что это последние спокойные минуты в его жизни. Кофе был очень хорош, и булочки тоже были не хуже. Тут надо сказать, что до этого самого дня адмирал находился на хорошем счету у начальства. И еще бы, этот перспективный и очень активный мистер был неоднократно отмечен за профессионализм и энергичность. В 1899 году 17-летний Хасбанд Киммель поступил в Центральный университет Кентукки, но через год получил назначение в Военно-морскую академию США, которую закончил в 1904 году. Затем учился в артиллерийской ангиунктуре в Военно-морском колледже. В 1906 году ему было присвоено звание энсайна, мичмана. После обучения артиллерийскому делу в бюро артиллерии в Вашингтоне он служил на линкорах Джорджия, Висконсин и Луизиана. Дважды был помощником директора по артиллерийским стрельбам при министерстве ВМФ, командиром артиллерии на броненосном крейсере «Калифорния» и командиром артиллерии Тихоокеанского флота. В 1914 году участвовал в интервенции в Веллакрусе, Мексика, а в 1915-м короткое время служил помощником министра ВМФ Франклина Рузвельта. В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, Киммель отбыл в Великобританию в качестве консультанта по системам артиллерийской наводки, а затем стал начальником артиллерии в штабе эскадры американских линкоров, приписанной к британскому Гранд-флиту. После завершения Первой мировой войны ему удалось сделать хорошую карьеру, и в 1937 году он дослужился до чина контр-адмирала. Служил на военно-морской артиллерийской фабрике в Вашингтоне, командовал эскадрой эсминцев, был слушателем военно-морского колледжа, офицером связи между Министерством ВМФ и Государственным департаментом, директором передвижения кораблей в офисе начальника морских операций, командиром линкора «Нью-Йорк», начальником штаба командования линейных сил флота, начальником бюджетного управления ВМФ. С 1939 по 1941 год Киммель командовал дивизионом крейсеров, а затем крейсерами линейных сил Тихоокеанского флота. Проявив себя на последней должности как выдающийся командир, 1 февраля 1941 года Киммель решением министра ВМФ Фрэнка Нокса получил временное звание адмирала и занял пост командующего Тихоокеанским флотом и командующего флотом США. 24 июля 1941 года получил постоянное звание адмирала, минуя чин вице-адмирала. Быть может, он и в самом деле был таким хорошим командующим, а может, сказалось давнее знакомство с будущим президентом Рузвельтом. Но только карьера этого человека была сколь стремительной, столь же и бессистемной, напоминающей петляющие скачки спасающегося от погони зайца. Но, несомненно, одно. На протяжении своей долгой службы, продвигаясь к должности командующего Тихоокеанским флотом, этот человек неизбежно обрастал связями и высокими знакомствами. Так же, как днище корабля в водах тропических морей обрастает всякой подводной живностью. При этом, заняв должность командующего, адмирал Киммель начал готовить Тихоокеанский флот к наступательной, а не оборонительной войне. Уже в первые дни войны американский флот должен был нанести удары по Маршалловым островам, являвшихся ближайшей к Гавайям японской территории. Возможность непосредственного нападения японского флота на Пёрл-Харбор командующий флотом не верил, потому что он располагался на весьма значительном отдалении от ближайших японских баз. По его представлениям, Япония сначала должна будет захватить один из ближних к Гавайскому архипелагу островов, основать на нем маневровую базу, в которой были бы созданы все условия для базирования линейного флота, а уж потом приступать к планомерной осаде Пёрл-Харбора. То есть японцы, в его представлении, должны были действовать так же, как они действовали во время русско-японской войны с маневровой базы в остовах Эллиота, осаждая русский Порт-Артур. Предотвратить такой сценарий проще простого, ведь на Гавайях базируются лучшие в мире дальние тяжелые бомбардировщики Б-17, которые вдребезги разнесут любую вражескую базу, оказавшуюся в радиусе их действия, а американские линкоры довершат остальное. А уж в возможность нападения при помощи авианосцев адмирал Киммель не верил, потому что это фантастика. Артиллерист до мозга костей, сторонник классических линейных сражений, где все решает скорость эскадренного хода, толщина брони и вес артиллерийского залпа, он не мог представить и в страшном сне, что маленькие жужжащие аппараты из дерева, фанеры и чуть ли не рисовой бумаги с экипажем из 2-3 человек смогут топить огромные стальные линкоры водоизмещением в несколько десятков тысяч тонн. Это даже не Давид и Голиаф. Это как если бы на Голиафа с прощой наперевес ринулась полевая мышь. Впрочем, хазбенду Киммелю в самое ближайшее время предстояло убедиться в ошибочности своих представлений, и до этого момента остались считанные мгновения. Японские самолеты появились в небе над Пёрл-Харбором со всех сторон сразу. Высотные бомбардировщики с юго-запада, торпедоносцы с северо-запада и юго-востока, пикирующие бомбардировщики-истребители «Зеро» с севера. Но первыми самурайскую ярость познали американские летчики на аэродроме «Уиллер», что располагался в верхней части долины, образованной склонами двух вулканов. 25 пикирующих бомбардировщиков с «Дзуйкаку» и 8 истребителей «Зеро» с «Хирю» растерзали аэродром в мелкие дребезги, изрешетили пулями самолеты на стоянке, разворотили взрывами бомб взлетно-посадочную полосу и подожгли емкости с горючим. 2 минуты спустя 11 «Зеро» «Сёкаку» и «Дзуйкаку» на бреющем полете атаковали базу гидросамолетов «Канеохе» на восточном побережье острова. Сделав несколько заходов, они сожгли 30 гидропланов и подожгли емкости с горючим. Одновременно удар был нанесен по аэродрому морской авиации «Эва». Всего 6 японских истребителей, взлетевших с авианосца «Хирю», очень быстро уничтожили 30 американских истребителей, непосредственно прикрывавших базу «Пёрл-Харбор». Последний удар обрушился на аэродром бомбардировочной авиации «Хикемфилд». На его месте в наше время расположен аэродром «Гонолулу». 26 пикирующих бомбардировщиков «Сёкаку» и 9 истребителей «Зеро» «Сакаги» в считанные минуты превратили в изрешеченный хлам более 70 американских бомбардировщиков. Тех самых, что должны были пресечь появление поблизости от Гавайев и японской маневровой базы. Грохот взрывов, угольный черный дым и багровое пламя горящих топливных танков возвестили о том, что Пёрл-Харбор лишился всей своей авиации. Несколько храбрецов, которые сумели под огнем взлететь на своих истребителях, были не в счет. Численное превосходство «Зеро», набросившихся на американские истребители, едва те появились в воздухе, и отточенное мастерство японских летчиков сделали свое дело, и американские пилоты были очень быстро сбиты. Но это была только прелюдия, так сказать, нежный петтинг перед настоящим половым актом, поглаживание и пошлепывание по ягодицам. Одновременно с ударом пикировщиков по аэродрому «Хикемфилд» над гладью бухты Пёрл-Харбор появились торпедоносцы. 24 машины, взлетевшие с авианосцев «Акаги» и «Кага», нацелились на так называемый линкорный ряд. Цепь массивных бетонных свай к югу от острова Форт, к которым с обеих сторон были пришвартованы 7 из 9 американских линкоров Тихоокеанского флота. Из 2 линкоров, отсутствовавших на своем месте, Калифорния стояла на якоре неподалеку, а Пенсильвания находилась в сухом доке. Еще 16 торпедоносцев должны были атаковать американские авианосцы, обычно парковавшаяся на другой стороне бухты. Но «Саратога» в данный момент находилась в Сан-Диего на модернизации, а «Лексингтон» и «Энтерпрайз» ушли в рейс, имея на борту группировку сухопутных истребителей, которых требовалось доставить на аэродромы архипелага Мидуэй. Поэтому на пути японских торпедоносцев оказались два легких крейсера «Релей» и «Детройт», гидроавианосец «Танжер» и учебный корабль, устаревший линкор «Юта», без брони и вооружения. В нашей истории почти вся ярость обрушилась как раз на «Юту». Японские летчики, прельстившиеся линкорной внешностью старушки, накидали ей столько торпед, что от избытка их эмоций безобидная лоханка перевернулась кверху днищем прямо на месте своей якорной стоянки. Легким крейсерам при этом досталось всего ничего. Из них повреждения получил лишь один релей. Остальные отделались испугом. Но на этот раз японские летчики получили указание не обращать внимания на сходство «Юты» с линкором. Так что именно она осталась на плаву, а оба легких крейсера и плавучая база гидропланов потоплены на своих якорных стоянках, что значительно сократило плотность зенитного огня на этой стороне бухты. Но самое веселое происходило как раз в линкорном ряду. Со стороны бухты его атаковали торпедоносцы, а сверху на линкоры с высотных бомбардировщиков сыпались 800-килограммовые бомбы, представляющие собой 14-дюймовые бронебойные снаряды с приваренными к ним стабилизаторами. С линкорами все вышло как по писанному. Только вместо «Аризоны» от бронебойной бомбы, добравшейся до погребов, взорвался «Теннесси», а «Оклахома», «Калифорния» и «Западная Виргиния» перевернулись, наловив в борта японских торпед. Чуть позже затонула на ровном киле изрядно поврежденная «Невада», которая, как и в прошлый раз, пыталась выйти из бухты. При этом один из ассов мимоходом воткнул торпеду в танкер «Неошо», уцелевший в нашей истории, отчего тот перевернулся, и по бухте поплыл противный, мерзкий, липкий мазут. Вот вам, мистер Киммель, и горячий кофе со свежими булочками. Впрочем, если удар первой волны, в общем, повторял рисунок произошедшего в другой истории, то вторая волна била уже совершенно по другим целям. В первую очередь высотные бомбардировщики сбросили бомбы на нефтехранилище, где очень вскоре заполыхал исполинский пожар, а пикировщики атаковали стоянки подводных лодок. Досталось от них и стоявшей в доке Пенсильвании, которая не утонула только потому, что и так была вытащена из воды. Одним словом, японские летчики веселились как могли и изо всех сил делились своим счастьем с американскими моряками. Когда они улетели, можно было констатировать тот факт, что американского Тихоокеанского флота как боевой единицы более не существует. Разгром был полный. Даже если в базу Пёрл-Харбора нагнать новых боевых кораблей из Атлантики, то все необходимое для ведения войны им придется вести с собой, что малореально. Впрочем, это был еще далеко не конец злоключений американской военной базы, ибо японские летчики, улетая, обещали вернуться и не один раз. Ну, прямо как Карлсоны.